Глава шестая. Палка против меча. Егор очень спешил, чтобы добраться к учителю дотемно. Небо оставалось светлым, а солнце уже скрылось за горами. В деревне остались все его вещи. Даже огненную веревку не взял. Ни тебе к ветке дерева привязаться повыше, ни костер развести. Хотя Егор сам волков не видел, а вой по ночам слышал не раз. Именно поэтому он сошел с дороги и подобрал толстую палку, сломанную бурей. Маловато для посоха, а шишки и палки из-под ног отбрасывать доставало. Пока Егор прикидывал, успеет ли на дерево залезть, если волков повстречает, опасность подкрадывалась сзади. Преследователь свернул с дороги в лес, как только увидел за очередным поворотом свою цель. Он очень обрадовался, что сможет выполнить приказ, но не рискнул нападать, пока светло. Время от времени на дороге еще встречались и пешие путники, и повозки. Так они и шли, пока не сгустились сумерки. Егор услышал позади звук спущенной тетивы, почувствовал резкую боль в левой лопатке, споткнулся о камень и рухнул на землю. Сесть удалось с большим трудом. Злодей подбежал с обнаженным мечом, глянул на парня и пробормотал. «Живой еще? Сейчас станешь ужином для волков». «За что ты меня?» — спросил Егор слабым голосом. «Приказано», — тихо ответил тот и замахнулся мечом. Егор едва успел нащупать свою палку, чтобы отбить меч в сторону. Удар меча пришелся в землю, а Егор, превозмогая боль, поднялся на ноги. Враг снова бросился на него с мечом. После короткого боя злодей получил палкой по голове и упал. «Дышит. Живой», — с облегчением подумал Егор. Он связал нападавшего его же поясом, а тем временем размышлял. Для разбойника он слишком хорошо одет. Может, до замка и ближе, но на меня только там сердиты. Лучше понесу разбойника в деревню. Так он и сделал. Только ведь на спину не взвалишь, когда там стрела торчит. Егор перекинул его руку через правое плечо, а ноги так и тащились по земле. Учитель сразу отворил, как только услышал голос ученика, но вид разбойника его очень испугал. Старик велел занести его в дом, вынул стрелу из спины ученика, обработал и перевязал рану, а потом сказал: «Я понимаю, что ты очень устал и не хочу с тобой расставаться. Любому честному судье ясно, что тебе из лука в спину стреляли, а значит, ты не виноват». «Неужели разбойник не выживет?» – испугался Егор. «Выживет, но для тебя это еще опаснее. Он не разбойник, а оруженосец господина Никанора. Так он не шутил, что приказ выполнял. Но я же не со зла служить отказался, а потому что у меня уже есть господин». «Вот», — протянул старик увесистый кусок хлеба из нового урожая. «Это на дорогу, и стрелу забери в доказательство. Только вот этой тряпкой оберни. Уходи прямо сейчас, пока он не видел, что ты был здесь. Я время до утра потяну». «Как же так? Мне ваше королевство казалось справедливым». «Не в тебе дело. Твой господин сам объяснит, если живым до него доберешься. Беги и не поминай лихом». «Спасибо вам за все, учитель», — поклонился Егор и ушел. Бежать у него уж точно сил не осталось после тяжелой работы и такой долгой прогулки. Еще и боль в спине, хотя теперь, благодаря мази старика, она немного притупилась. Перед рассветом заметно похолодало, еще и туман спустился. Егор едва разбирал дорогу, но шел вперед. Днем, когда у очередной деревушки поднялся на большой холм, усталый путник увидел впереди замок. «Похоже, это владение другого дворянина, но лучше не рисковать. Попрошусь на сеновал вечером», — решил Егор и побрел дальше, не задавая вопросов местным. Теперь, когда едва брел от усталости, парень совсем не выделялся среди прохожих. На сеновал его пустили. Однако чувство тревоги не дало отоспаться. Как только деревенские коровы подали голос, медленно бредя на пастбище, Егор проснулся. Он поблагодарил хозяев за ночлег и пошел дальше. Через 5 дней он, грязный, исхудавший и уставший, стоял перед Яковом. Господин окинул его долгим взглядом, сморщил нос и сказал: «Неважно выглядишь. Полагаю, учителя ты не нашел. Хоть что-нибудь полезное узнал у того старика? Даже больше. Известно ли вам, что те земли, где я остался, принадлежат господину Никанору?» «Ты ошибаешься. Земли принадлежат его матери. А Никанора я знаю. Он довольно силен, но слишком неуклюж. На турнире он мне не соперник». «Это верно», — кивнул Егор. «Мне приказали с ним сразиться. Он использовал острый меч, а мне дали старую палку. Но я смог 3 раза выбить меч у него из рук». «Выходит, палочному бою все же научился?» «Да. Но потом госпожа предложила служить им. Я отказался. Меня отпустили, а следом послали убийцу. Повезло, что стрела в лопатку, а не в сердце попала. С ним я тоже палкой справился. Учитель сказал, что это оруженосец Никанора, поэтому я должен бежать к вам». «Убийцу? Из-за такой ерунды? Ты не ошибся?» «Он сам сказал, что напал по приказу. Я четко слышал. И стрела, вот, в качестве доказательства». Достал Егор улику. «Ты настолько сильно побил Никанора?» «В том и дело, что нет. Я позволял ему несколько раз атаковать, потом выбивал меч из рук. По нему ни разу не ударил, только по мечу. Ах да, учитель сказал, что дело не во мне, а вы знаете причину». «Откуда же мне знать? Мы с ним и на местном турнире всего раз сражались. Я победил, а ты тут вообще ни при чем. Мы после того пару раз говорили вполне спокойно», — развел руками Яков. «Он очень к осеннему турниру готовится. Может, все дело в призе?» «Если и так, то не в самом призе, а в том, кто его вручает. Вот уже 3-й год его вручает не господин граф, а его дочка Василиса. Почти все парни, которых я знаю, о ней мечтают». «Тогда понятно. Я пока не смогу тренироваться в полную силу. Приемы с палкой медленно показать могу, если прикажете», — сказал Егор. «Сходи к лекарю и отдыхай до утра. Завтра расскажешь кузнецу, какая палка тебе нужна», — приказал Яков. «Нет, лучше вместе пойдем. Что-то мне слишком захотелось нос Никанору утереть. А для этого ты мне здоровым нужен». Господин лично приказал лекарю вылечить оруженосца как можно лучше и как можно быстрее. До турнира ведь чуть больше месяца осталось. Егор с радостью воспользовался бы возможностью поспать, если бы не одна сложность. Он уже пропустил обед и очень не хотел проспать ужин. Пораскинув мозгами, он пошел к мастеровым выбрать палку покрепче в качестве основы для нового оружия. Тем временем в королевстве Катемера юный король Руслан в очередной раз обсуждал с приближенными свою политику. «Уже год мы здесь прячемся. Король Катемеры прямо признал, что его армия не остановит Вангаву, если та нападет. Тем более он не поможет нам отвоевать родину. Нужно искать других союзников. Я посылал тайных гонцов каждому из наших соседей, даже на север», — сказал регент. «После победы над нами Вангава ни на кого не нападала, но все этого боятся. Да и предложить за помощь нам, честно говоря, нечего. В следующем году мне исполнится 16. Я готов возглавить поход, если вы соберете хоть какую-нибудь армию», — настаивал Руслан. «Беженцы, в основном старики, женщины и дети. Лишь единицы из них смогут поднять меч. Это все равно, что с палкой против меча идти», — возражал советник. «А наемникам платить нечем», — добавил за него король. «Я готов жениться ради армии, но теперь я не нужен ни одной принцессе. Я вынужден снова напомнить, что единственный выход — ждать. Вангава такую крупную армию долго кормить не сможет. Она наверняка еще на кого-нибудь нападет. Вот они и станут нашими союзниками», — сказал главный министр. «Лишь бы народ Чикоры бунт не поднял. Мы доскакать не успеем, как захватчики их разгромят», — грустно заметил Руслан. О том, что и он сам, и большинство дворян, которые сбежали через границу, совсем не бедствуют, предпочитали не упоминать. Они прихватили с собой золото и драгоценности, которые смогли увезти. А по сравнению с потерянным, это казалось мелочью. Никто не спешил тратить свое золото на создание новой армии. О выделении земель в чужой стране для своих подданных, хотя бы временно, никто из знати даже не подумал. Каждый выживал на чужбине как мог, если мог. Кузнец уже получил приказ молодого господина отковать железный стержень. Он ждал лишь размеры, но Егор изменил задание. Учитель, узнав о его неудаче на турнире, сказал, что подобное рано или поздно с любым железным оружием происходит. Он посоветовал оковать железом дубовую палку и обязательно сделать утолщение на концах, чтобы не выскальзывало из руки. Кузнец немного посомневался и согласился. 2 недели он работал с утра до вечера. Хотя прямо его никто не обвинял. Именно его оружие сломалось на королевском турнире в самый ответственный момент. Кузнец очень старался. Яков с Егором времени даром не тратили. Они медленно отрабатывали все приемы с обычной деревянной палкой. Иногда господину надоедало, и он приказывал Сидору сражаться с ним в полную силу. Наконец лекарь заявил, что Егору можно двигать левой рукой в полную силу. Он взял в руки произведение кузнеца. В первом же учебном бою оруженосец случайно проломил деревянный щит господина. Яков осмотрел повреждение и сказал: «Да, оружие грозное. Отсутствие щита не делает тебя слабее. А как вам тот удар в ближнем бою, когда я за самый край держусь?» — восхищенно спросил Егор. «Рукояткой меча в такой позиции тоже можно ударить. Но всей палкой куда мощнее получается», — кивнул тот. «На турнир с этой палкой поедешь. Только смотри, чтобы меня не задел, когда во всю длину машешь». «Конечно, господин. О том, что в первых боях стоит использовать приемы попроще, я тоже помню. Егор и раньше тренировался без Якова, только медленно. Теперь же он махал новой палкой с утра до вечера, надеясь стать как можно сильнее. Начало местного турнира подкралось незаметно. Его тоже проводили у крепостных стен, чтобы все желающие могли понаблюдать. В первом бою Яков легко справился со своим соперником, а Егор с его оруженосцем. На следующий день их ждал бой с Никанором. Вечером в своем шатре Яков тихо напомнил: «Егор, будь осторожен, но держи себя в руках. Без явных доказательств придется молчать, пока они сами себя не выдадут. Я видел их сегодняшний бой. Господин, сейчас нет причин скрывать мою силу. Позвольте мне сразу против 2 сразиться. Это уж точно заставит их выйти из себя». «Хорошо, я отойду в сторону, как только ты подойдешь. Единственное условие — никого из них не покалечь, даже оруженосца». Егор с радостью согласился. На следующий день, как только бой начался, он быстро подбежал к Никанору и преградил путь для наступления палкой. Раздались гневные возгласы зрителей, но тут Яков отошел далеко в сторону и вложил меч в ножны. Толпа притихла. Вчера кое-кто насмехался над Егором, что он вышел против меча с палкой, и еще и без щита. Сегодня, когда он остался один против сразу двух мечей, насмехаться никто не посмел. Зато Никанор почувствовал себя оскорбленным и ринулся на противника. Шест мелькал в воздухе, заставляя его свистеть. Егор быстро поворачивался то к одному сопернику, то к другому, не давая им приблизиться на опасное расстояние. Толпа с каждым ударом все громче поддерживала смельчака, когда размашистый удар по щиту сбил с ног оруженосца. Зрители взорвались овациями. А Егор уже снова повернулся к Никанору. После короткого обмена ударами Егор выбил меч, но не приставил шест к груди противника, а повернулся к нему спиной и пошел к своему господину. Яков кивнул и поменялся с ним местами. В доспехах и так двигаться не очень легко, а толстяку поднять меч тем более. Толпа изрядно позабавилась над его потугами, а побежденный оруженосец помочь не мог по правилам. Яков спокойно подошел, поддел лежащий меч своим и подбросил в сторону Никанора. Тот поймал и приготовился к бою. Раз за разом Яков почти побеждал, но лишь махал мечом в сторону соперника и отходил назад, не поднеся клинок к его доспехам. После очередного подобного выпада они скрестили мечи и замерли, упираясь изо всех сил. Никанор, покрасневший и запыхавшийся, сердито сказал: «Вы еще недостаточно меня унизили, господин Яков. Правил вы не нарушали, но подобное поведение недостойно дворянина». «Странно слышать подобное из ваших уст, господин Никанор. Я не против учебных боев моего оруженосца, но то, что случилось после них, очень странно. Понятия не имею, о чем вы. Он отказался переночевать, но это его дело. А ваш оруженосец признался, что ему приказали напасть? Если точнее, то убить Егора из-под тишка. Когда это? Летом, как только он ушел из вашего замка». «Матушка!» — сердито проворчал Никанор, оттолкнул противника и добавил: «Заканчивайте уже! Мы в ваш шатер придем и там во всем разберемся». Яков легко победил при следующей атаке, приставив меч к груди противника. Он догадывался, что подобное поведение не только соперника разозлит. И граф, и прочие важные особы смотрели на победителя совсем нерадостно. Графские дочки тоже. А этого парню хотелось меньше всего. Никанор велел оруженосцу следовать за ним. Тот сильно хромал, но перечить не посмел. Шатер не самое подходящее место для обсуждения секретов, а другого нет. Они закрылись внутри вчетвером. Никанор сухо бросил: «Рассказывай все. Почему ты напал на Егора?» «Смилуйтесь, господин», — упал на колени оруженосец. «Не сейчас. Летом, когда он из замка ушел», — добавил Яков. «Хоть выгоняйте, хоть в темницу бросьте, господин, а мне сказать нечего. Оруженосец должен верно служить господину. Не смей меня обманывать. Я тебе приказывал на него нападать?» «Нет, господин, вы не приказывали». «А кто? Баронесса приказала?» — напирал Никанор. «Она же меня сосвету сживет. Уж лучше в темницу», — жалобно произнес оруженосец. «Все ясно», — тихо произнес Яков. «Я верю, что вы, господин Никанор, не виноваты. В этот раз я графу жаловаться не намерен, а по поводу будущего полагаюсь на вас. Благодарю. Удачи на турнире, а я пойду с матушкой потолкую». Якову хотелось верить, что на этом неприятности закончатся. Тут прибежал гонец и передал приказ графа подойти после турнира вместе с оруженосцем и оружием. Отличный повод оказаться рядом с прекрасными дочками графа и, если повезет, поговорить с ними. Правда, парень сомневался, что они похвалят за сегодняшний бой. Последний поединок они не смотрели, а дежурили у шатра графа, чтобы не заставлять господина ждать. Как только бой завершился, граф, его сын и две дочки подошли к шатру. Ожидания Якова рухнули, стоило лишь заметить презрительные взгляды девушек. Граф внимательно осмотрел шест, вернул Егору и сказал: «Никанор не самый лучший боец, но ваше неуважение к нему перешло всякие границы. Мне совсем не нужна вражда между моими баронами, а вы продемонстрировали именно ее. Что скажете в свое оправдание?» «Некоторые разногласия проще всего уладить на поле боя», стараясь осторожно выбирать слова, начал Яков. «Я уже поговорил с господином Никанором. У меня больше нет причин ссориться с ним. Выходит, раньше были. Хотелось бы узнать подробности. Оруженосец должен оставаться преданным господину. Он же пытался сманить моего к себе. С другой стороны, на королевском турнире один из соперников сломал железную палку моего оруженосца. Я не удержался и захотел проверить новую в бою с таким силачом, как Никанор. И как проверка?» Без тени улыбки спросил граф у Егора. «Прекрасно, господин. Куда удобнее двуручного меча. Надеюсь, с другими господами у вас подобных конфликтов нет. Покажите завтра хороший бой», сказал граф и пошел к карете. До самого конца турнира парни ни разу не помогали друг другу. Сражались только один на один. Даже когда шест Егора вполне достал бы до противника его господина, он нарочно отходил подальше. Одержав победу в последнем бою, Яков заслуженно получил не только золотой в качестве приза, но и улыбки девушек. Однако его мечта служить в королевской гвардии лишь окрепла. Вернувшись в замок отца, Яков принялся за тренировки с небывалым усердием. Егор тоже не отставал. Он и с шестом, и с мечом упражнялся с господином, а в свободное время самостоятельно.